Все, знавшие Энди, а в их числе и Рой, верили, что Энди жив и когда-нибудь вернется. Он всегда был непоседлив и быстр на решение, легко попадал в беду, но всегда из нее выпутывался. В детстве они с Роем и Джемом Бертоном были тройкой неразлучных удальцов, обуянных духом разрушения и неукротимых. Редко их видели в школе, и вечно они пропадали в лесу, излазили всю округу от Гурона до Соо. 20-летними юношами вместе они охотились и ставили ловушки, но Энди был слишком беспокойный, чтобы месяц за месяцем проводить в лесу, и он отправился в Торонто, откуда вскоре вернулся с женой, женщиной, рожденной и воспитанной в городе, которого она до того ни разу не покидала. Женившись, Энди сделал все, что мог, чтобы устроить оседлую жизнь. Отцовская его ферма была уже давно заброшена, и Энди перебрался на прежнюю ферму Макнейров, бревенчатый сруб в три комнаты с приусадебным участком. Несколько лет он издольничал у Сэма Макнейра, работал на совесть, когда работалось, но так и не стал фермером, не осел на земле. И Рой, и Джек Бертон всегда считали, что в конце концов он сбежит, а когда он сбежал, им его не хватало, особенно Рою. Мало того, что он потерял в Энди друга, не стало и незаменимого партнера в деловых операциях. Именно Эндрюс забирал у Роя весь пушной излишек, все незаконные и не в сезон взятые шкурки, и преспокойно сбывал их на пушной фактории в Бога, ближайшем городишке, каждый раз выжидая, пока Рой не вернется в леса, и устраняя тем самым всякие подозрения. Тем, что Рой так легко сбывал весь свой незаконный улов, и объяснялись его охотничьи успехи. Без незаконной пушнины он недолго продержался бы на своем охотничьем участке. На законную норму невозможно было прокормиться. Когда Энди скрылся, Рой оказался в большом затруднении. Сам он не мог возить шкурку на факторию, это было бы слишком очевидно и опасно. На помощь пришла миссис Эндрюс, которая взялась продолжать сбыт пушнины за деньги, обычные комиссионные по таким сделкам. Рой согласился на это сначала неохотно, но потом вполне оценил ее услугу. Скоро он обнаружил, что эта хрупкая горожанка, которая так и не освободилась от своих городских привычек и манер, на самом деле вошла во вкус игры с законом. Для нее это был поединок, в котором ее авторитет горожанки и ее хрупкая внешность состязались с доверчивостью инспектора и простоватостью окружной полиции. Поединок, который она вела теми же макиавелевскими методами, какими боролся против инспектора сам Рой. «Если инспектор поймает вас, — сказал ей однажды Рой, — он вас отпустит, только сообщите ему, у кого достали меха». Ответ ее внес что-то новое в их отношения. «Во-первых, сначала инспектор поймает вас, — ответила она, — а во-вторых, обо мне он узнает только от вас, не иначе». Она сказала это спокойно. Ее ласковые глаза перехватили взгляд Роя, опровергая и подтверждая смысл ее слов. Сознание общего дела как-то по-новому связало их. Близость их возникла без сложных переживаний, а как нечто естественное и внезапное. И совесть мучила Роя только тогда, когда в это вмешивались другие. Его невестка Руфь, вовремя вернув замечание об этой миссис Эндрюс, могла представить в греховном свете самое доброе побуждение Роя. Но сама Джин Эндрюс не делала из этого моральной проблемы. Если бы она сказала ему: «Мы не должны, Рой», он подчинился бы голосу совести и никогда больше не пришел бы к ней. Но она принимала эту близость так же просто, как и сам Рой. Энди ее бросил. Никакие обязательства ее не связывали. Общественные условности не в счет. С Энди было покончено. И все же каждый раз, проходя этим полем, Рой переживал тяжелую минуту. А вдруг Энди вернулся и, стуча в дверь и открывая знакомую щеколду, терзался сомнениями. «Вот человек всегда появляется, словно призрак с больными нервами», — сказала ему Джин Эндрюс. Она так же испугалась, как и Руфь Макнейр, и Рой захохотал, как он умел хохотать, во-первых, потому что она испугалась, а затем и потому, как она это сказала. Он знал, что ни одной местной женщине такое и в голову бы не пришло. «Хелло, миссис Эндрюс», — сказал Рой и вежливо, и смущенно. «Хелло, Рой», — сказала она. «Я принес меха», — он достал связки. «А я, по такой погоде, ждала вас не раньше, как на той неделе», — сказала она. Ему хотелось пошутить, что не ждал его и инспектор, но он еще не позволял себе с ней такой фамильярности. Он просто положил шкурки на клеенку кухонного стола. Пока она рассматривала их, он поднял крышку деревянной скамьи Ларя под окном и достал оттуда несколько старых газет. «Только 14, — сказала она. — Плохая охота, Рой. Никогда еще так мало шкурок не доставалось с таким трудом, — сказал он. — Зато хорошие. — Она подняла лисью шкурку. — Да, но какие хитрые, — сказал Рой. — Я и не подозревал, что эта вот жива, пока не вытащил из западни. А как только я освободил ей голову, она куснула меня за руку и пустилась бежать. Пришлось ее пристрелить. Хорошо еще, что уцелела шкурка, я попал прямо в глаз. Охотничье счастье, — добавил он. «Какое коварство!» — заметила миссис Эндрюс. Рою вовсе не нравилось, что его считают жестоким. Но необычное выражение его позабавило, и он впервые со времени прихода поглядел на миссис Эндрюс. Она была мала ростом, немного ниже Роя, но значительно тоньше, хотя ей уже было под 40, но бледная кожа ее была не по летам свежая и гладкая, и никакой деревенской огрубелости не было в этой еще не старой на вид горожанке. Движения у нее были быстрее и резче, чем у обитательниц Сент-Элена, но в остальном она была довольно изящна. «Родилась в трамвае, скормлена на деликатесах», — говорил Рой, когда узнал Джин настолько, чтобы заметить ее резкие движения и прозрачную кожу. Глядя, как она наливает воду для кофе в большой эмалированный кофейник и ставит его на плиту, Рой снова отметил то несоответствие, которое каждый раз задевало его при встрече после долгой отлучки. Она была спокойная, даже ласковая женщина, но не было в ее манерах собранности. Ее тонкие руки и длинные пальцы были постоянно в движении, не всегда оправданным. То она глубоко вздыхала, то теребила пальцами короткие вьющиеся волосы, и каждое из этих движений было чуть беспокойно, недостаточно скромно для такой женщины.